Глава 25. На Белом озере с тревогой прислушивались к нестихающей стрельбе. Даже скотина перестала пастись, а когда несколько снарядов разорвались возле лагеря, люди не бросились в рассыпную, а наоборот стали теснее сбиваться в одно место. И вдруг высокий, перепуганный женский крик: «Ой, горенько, фашисты!» Со всех сторон к лагерю бежали, стреляя, гитлеровцы. Несколько женщин, не помня себя, кинулись, куда глаза глядят, но тут же упали, настигнутые десятками пуль. И Андрей понял, что пока единственное спасение — это быть вместе со всеми, держаться вместе. Он подошел к матери, обхватившей обеими руками Ольгу, и молча стал рядом с сестрой. Детское сердце билось учащенно, торопливо, но голова работала спокойно. Он надеялся, что сразу не станут расстреливать. Надо же иметь живые трофеи, выдать хоть женщин за партизан. Действительно, эсэсовцы, окружив толпу, погнали ее на лесную дорогу. Впереди, потупясь, шел рыжебородый предатель. На дороге немцы разбились на две группы. Большая снова повернула к Белому озеру, меньшая, ловко орудуя прикладами, погнала пленных в город. Конвоиры спешили. За облаками уже садилось солнце, и только красный пояс заката мерцал между деревьями, как угасающая надежда. Чернели вокруг стволы, одни березы сияли, как молнии в пасмурном небе. «Ольга, бежим! Все равно убьют!» — шепнул Андрей сестренке. «Страшно! Не бойся, вырвемся!» «Ладно!» — тихо согласилась девочка и сжала руку брата, словно ища в ней спасения. «Мама! Бабушка! Мы с Ольгой бежим!» — шепнул мальчик, протиснувшись к матери. «Куда?» — она посмотрела на сына полными слез глазами. «В лес! Попробуем вместе!» «Бегите одни, так легче будет». Мать неловко в тесноте поцеловала мальчика и пошатнулась от сильного удара прикладом. Дакия поддержала ее и одобрительно кивнула головой внучатам. Раздалась картавая команда, и между деревьями ударили выстрелы, осыпая на людей веточки. «Приказано не разговаривать», — шепотом передавали в толпе. Люди затихли. Только какую-то женщину душили нервные всхлипывания, да тяжело стучали железом по корням подкованные сапоги конвоиров. Югина, совсем позабыв о себе, об одном просила у судьбы: только бы посчастливилось детям уйти от грозящей смерти. Она едва не потеряла сознание, подумав, что их могут убить тут же, возле нее. «Нет, нет, они убегут, будут жить. Но как?» И снова, кидая Югину то в жар, то в холод, тянулась и обрывалась та же всегдашняя неизменная нить. «Если бы Дмитро знал, если бы Дмитро знал, что нас ведут по лесу, да разве он не вырвал бы нас всех из когтей смерти? Не знаешь ты, муженек, какое тебя горе ждет». Небо стало уже темно-синим, а лес почернел, словно налился смолой. По сторонам дороги зубчатой стеной тянулся кустарник. За ним поднимались кроны деревьев. Андрей и Ольга протиснулись к краю дороги. Мальчик зорко следил за шедшим рядом конвоиром. Вот фашист поднял винтовку, прозвучал выстрел. Мальчик легонько толкнул девочку в кусты и сам бросился за нею, как в воду. Это произошло так быстро, что конвоир от удивления застыл на месте и только секунду спустя выстрелил вслед. Беспорядочно затрещали выстрелы. И Югине казалось, что пули летят не в кусты, а ей в сердце. Потом немцы начали, вымещая свою злобу на пленных, бить крайних в колонии ногами и прикладами. и внезапно гулкая лесная чаща откликнулась самой светлой для материнского слуха музыкой. «Мама, мы живы!» Югина заплакала, склонившись на плечо к свекрови. Глава 26. Было тяжело и досадно до слез, когда со всего города стали сбегаться осатаневшие каратели, полицаи. Их осталось не так много, большинство участвовало в операции по окружению партизан. Но каждый норовил обругать, легнуть ногой, ударить кулаком или прикладом. Дакия, чуть согнувшись, шла в спокойной скорби, точно не на смерть, а за чьим-то гробом. Что ей могли сделать? Самое большее — убить. Но смерти она не боялась. Пожила на свете, наработалась. Какого сына вырастила, каких внучат дождалась. Только одного хотела — повидать перед смертью Дмитра, поцеловать его, попрощаться по-матерински, и ничего больше не надо. Простой человек живет честно, работает честно и умирает просто. Посмотрит на близких грустным и умным взглядом, попрощается со всеми и отплывает в небытие, как на лодке по реке вечности. Мимо ржавой сети колючей проволоки пленных провели на мощенный тюремный двор. По прогнувшимся ступенькам поднялись на второй этаж. В узком коридоре, тускло освещенном закопченными лампами, застыли гестаповцы и полицаи, одетые в резиновые плащи. Звякнуло железо, растворилась камера, и внутрь канули молчаливые, словно камни, люди. Скрылись в темном проеме дочь Марты Нина, Килина Прокопчук, Югина. Потом обитая жестью дверь визжа захлопнулась прямо перед лицом Дакии. И тут же со скрежетом щелкнул огромный висячий замок. Снова лязгнуло железо, отворилась другая камера, и гестаповцы загнали остальных в какое-то затхлое логово, наполненная вонью онуч и прелой соломой. Дакия подошла к облупленной стене и принялась тихо звать. «Югина! Югина!» Потом она попробовала поколупать штукатурку, но лишь сорвала кожу на кончиках пальцев и, обессиленная, молча села на грязные нары. На допрос вызывали не по одному, а небольшими группами. За длинным черным столом сидели два офицера. Рядом, как часовые, стояли крупьяк и переводчик. У дверей примостилась с пишущей машинкой некое подобие женщины с накрученным на голове пучком волос цвета переспелой соломы и глазами такими точно их поставили стаймя. С машинки свешивался бланк приговора. Чернели немецкие и пониже украинские буквы. «Год рождения!» — гаркнул немец, подавшись вперед навстречу подошедшей к нему матери Алексы Слюсаря. 1885-й, — спокойно ответила женщина. Каратель перегнулся через стол и ударил ее тяжелым кулаком. «Надо говорить полностью год, месяц и число», — пояснил переводчик. «Партизанка?» «Нет». «Брешешь, партизанка!» — топнул ногой крупьяк. «Брешут собаки, да и вы, господин начальник!» — тихо и твердо ответила женщина. «Жалею, что не партизанка, стара. Вам за меня сын отплатит». В комнате наступила такая тишина, что запоздалый удар по клавишу машинки прозвучал как выстрел. Крупьяк посинел, вытаращил глаза, изо рта его вырывался хриплый свист. Приподнявшись на носки, он с размаху ребром ладони с оттяжкой ударил женщину по шее. Дакия с ужасом увидела, как шея слюсарихи сперва вспухла валом, а потом из ушибленного места во все стороны брызнула кровь. После этого потный и растрепанный крупьяк и немецкие офицеры месили кулаками каждую из арестованных. Настала очередь Дакии.